Мальчик на полу шевельнулся, сел и испуганно оглядел комнату. «Иди сюда», — сказал сэр Дэниел, и когда мальчик, повинуясь его приказанию, встал и медленно подошел к нему, он снова откинулся назад и громко расхохотался. «Клянусь распятием!» — крикнул он. «Какой крепыш!» Мальчик покраснел от гнева, и в темных его глазах сверкнула ненависть. Теперь, когда он стоял, трудно было определить его возраст. Лицо у него было свежее, как у ребенка, но выражение лица было уже не детское. Телом он был необычайно тонок и ходил несколько неуклюже. «Вы позвали меня, сэр Дэниел, — сказал он, — для того, чтобы посмеяться над моим печальным положением». «А почему не посмеяться? — спросил рыцарь. — Будь добр, разреши уж мне посмеяться. Если б ты мог видеть себя, ты первый бы расхохотался. Когда вы будете платить за все, вы заплатите и за это, — сказал мальчик, густо краснея. А пока смейтесь, сколько вам угодно». «Не думай, что я насмехаюсь над тобой, милый братец, — ответил сэр Дэниел, перестав смеяться. — Это только шутки. Я ведь просто шучу по-родственному, по-приятельски. Я устрою твой брак, получу за него 1000 фунтов и буду очень тебя любить. Правда, я несколько грубо тебя похитил, но другого выхода не было. Однако отныне я буду служить тебе от всего сердца. Ты станешь миссис Шелтон, нет, леди Шелтон, клянусь небом, потому что мальчик далеко пойдет. Вздор! Нечего стесняться честного смеха. Смех разгоняет печаль. Дурные люди никогда не смеются, добрый братец. Почтеннейший хозяин, дай поужинать моему братцу, мастеру Джону. Садись, мой друг, и кушай». «Нет, — сказал мастер Джон, — есть я не стану. Вы вовлекли меня в грех, и мне нужно подумать о своей душе. Добрый хозяин, будь любезен, принеси мне кружку чистой воды. Ты очень обяжешь меня своей любезностью». «Ты получишь отпущение всех грехов, черт побери! — крикнул рыцарь. — Исповедуешься, и делу конец. Ешь и ни о чем не тревожься». Но мальчик был упрям. Он выпил чашку воды, завернулся в свой плащ, сел в дальний угол и мрачно задумался. Под утро в деревне поднялась суматоха, послышались оклики часовых, зазвенело оружие, застучали копыта. Отряд всадников подъехал к дверям харчевни, и Ричард Шелтон, забрызганный грязью, перешагнул через порог. «Да хранит вас небо, сэр Дэниел, — сказал он. — Как? Дикий Шелтон! — вскричал рыцарь. Сидевший в углу мальчик, услышав имя Дика, с любопытством поднял голову. — А где Беннет Хэтч? — Вот вам, сэр рыцарь, пакет от сэра Оливера. Прочтите, что он пишет, и все узнаете, — ответил Ричард, подавая ему письмо священника. — И, пожалуйста, поторопитесь, потому что нужно скакать во весь опор к Райзингему. На пути мы повстречали гонца, бешено мчавшегося с письмами. Он сообщил нам, что милорду Райзингему грозит поражение, и он ждет от нас помощи. — Как ты сказал? — Грозит поражение? — переспросил рыцарь. — Ну нет. Тогда мы будем во весь опор сидеть здесь, добрый Ричард, в нашем несчастном английском королевстве кто тише едет, тот дальше будет. Говорят, что медлить опасно, а, по-моему, опаснее всего спешить. Запомни это, Дик. Но прежде дай мне поглядеть, что за скотину ты пригнал сюда. Селден, запри за мной дверь на засов. Сэр Дэниел вышел на деревенскую улицу и при красном свете факела осмотрел свои новые войска. Его не любили как соседа, не любили как господина, но те, кто сражался под его знаменами, очень любили его как военачальника. Его решительность, его испытанное мужество, его заботы об удобствах солдат, даже его грубые шутки — все это нравилось храбрецам в латах и шлемах. «Клянусь распятием!» — крикнул он. «Что за жалкие псы! Одни изогнулись, как луки, другие тощи, как копья. Друзья, во время битвы я пущу вас вперед! Таких, как вы, беречь не стоит, друзья! Дайте мне разглядеть этого старого дурака на пегой кляче! Двухлетний баран верхом на свинье больше похож на солдата, чем ты! А, Клипсби! И ты здесь, старая крыса! Вот человек, которым я совсем не стану дорожить! Ты поедешь впереди всех, а на груди у тебя будет нарисована мишень, чтобы неприятельские стрелки не промахнулись. Итак, решено. Ты будешь скакать впереди и показывать мне дорогу. Я покажу вам любую дорогу, сэр Дэниел, но только не ту, что ведет к измене, бесстрашно ответил Клипсби. Сэр Дэниел громко расхохотался. Неплохо сказано, воскликнул он. Язык у тебя хорошо подвешен, черт тебя побери. Прощаю тебе твою шутку. Селден, накорми людей и коней. И рыцарь вернулся в харчевню. «Ну, друг Дик, начинай», — сказал он. «Вот славный эль, вот свинина. Ешь, а я пока почитаю». Он вскрыл пакет, прочел письмо и нахмурился. Несколько минут он сидел, размышляя. Потом внимательно посмотрел на своего воспитанника. «Дик», — спросил он, — «ты читал эти скверные стишки?» Мальчик ответил утвердительно. «В них поминают твоего отца, — сказал рыцарь, — и какой-то помешанный обвиняет нашего несчастного болтуна-священника в том, что он убил его». «Сэр Оливер это отрицает, — ответил Дик. «Отрицает? — воскликнул рыцарь резко. — А ты не слушай его. У него язык без костей, болтает, словно сорока. Я когда-нибудь свободную минутку все сам тебе расскажу, Дик. В убийстве твоего отца подозревали некоего Декуорта, но время было смутное, и добиться правосудия нам не удалось. — Отца убили в замке Мот? — спросил Дик, и сердце его забилось. — Между замком Мот и Холливудом, — ответил сэр Дэниел спокойным голосом, однако метнув на Дика хмурый подозрительный взгляд. — Ну, ешь поскорей, — прибавил рыцарь. «Ты повезешь мое письмо в Тенстал». У Дика вытянулось лицо. «Прошу вас, сэр Дэниел», — воскликнул он, — «пошлите кого-нибудь из крестьян. Позвольте мне принять участие в битве. Я буду храбро сражаться». «Не сомневаюсь», — ответил сэр Дэниел и сел писать письмо. «Но нас, Дик, вовсе не ждут воинские почести. Я буду сидеть тут, в Кэтли, до тех пор, пока не станет ясно, кто победит в этом сражении, и тогда присоединюсь к победителю. Не говори, что это трусость, Дик. Это всего лишь благоразумие. Наше несчастное государство измучено бунтами. Король то на троне, то в тюрьме, и никто не может знать, что будет завтра. Пустомели и ветрогоны сражаются на одной стороне или на другой, а лорд Здравый Смысл сидит и выжидает. С этими словами сэр Дэниел повернулся к Дику спиной и, усевшись за другим концом стола, принялся писать. Углы губ его подергивались. История с черной стрелой очень встревожила его.